Глава 36. Победа. Еще до наступления вечера вышел передовой отряд, переодетый в платье Наваха и раскрашенный достаточно искусно, чтобы провести врага ненадолго и при неярком свете. И за 2 часа до рассвета достиг Восточного каньона, где еще сохранились следы разрушений от недавнего наводнения. У выхода из ущелья оказалась стража из 5 индейцев, но обманутая маскарадом, она подпустила к себе отряд так близко, что была взята в плен без единого выстрела. После них главный отряд прошел совсем беспрепятственно и, прибыв к ближайшему перед городом лесу, остановился и спрятался в чаще. В долине царила глубокая тишина, и город покоился сном в этом лунном сиянии. В такой ранний час в городе никто еще не просыпался. Между тем внизу над рекой темнели какие-то 2-3 фигуры. Галлер понял, что это были конвойные припленных, захваченных вместе с ним. Значит, бедняги еще живы и, конечно, не подозревают, как близок час освобождения. Томительно тянулось время до рассвета. Наконец забрезжило утро. При бледном сумеречном свете его передовой отряд сел на коней и, выйдя из укрытия, направился через равнину, поместив в середине привязанного для виду к спине мора Галлера. Когда переодетые всадники подъехали к городу, они заметили на крышах много людей и были, по-видимому, замечены в свою очередь. Там забегали, засуетились, первые вызвали из домов других, и мало-помалу большие группы показались и на террасах. Когда они подъехали ближе, навстречу им понесся гул ликующих криков. Очутившись у подножия храма, отряд вдруг круто остановился, все соскочили с коней и полезли вверх по лестницам. У перил террас было много женщин. Сиген тотчас разглядел среди них королеву, свое бедное дитя. Из предосторожности он приказал увести ее тотчас внутрь храма, а через минуту в объятиях его плакали от радости жена и младшая дочь. Вдруг дикий безумный крик пронизал воздух. Очевидно, индейцы поняли, что их обошли хитростью. В тот же миг воины выскочили из своих домов и бросились толпами к храму. Засвистели стрелы, но громче всех звуков и криков прозвучал сигнальный звук рога, сзывавший товарищей для атаки. Армия была наготове и мчалась галопом к городу. Шагов за 200 от жилых домов она разбилась на 2 отряда, чтобы окружить город и повести атаку с обеих сторон. У стен крайних домов белые были встречены рукопашным боем. Вызывающие крики, частые выстрелы ружей и карабинов свидетельствовали о том, что битва началась. Вскоре сражение разгорелось во всех концах. В воздухе стоял стон от диких криков и выстрелов. На высоких крышах шел отчаянный смертный бой. Женщины метались с криками ужаса под террасом, бросались бежать в лес. Перепуганные лошади бежали по свободным улицам с бешеным фырканьем и ржанием. А не имевшие свободного прохода били копытами о землю, кусались, скакали через стены. Картина была безумная, чудовищная. Галлеру пришлось быть все время пассивным зрителем сражения, так как он охранял с пистолетом в руках ту дверь храма, за которой находились женщины. Место, охрану которого он взял на себя, отчасти из потребности собственного сердца, отчасти по просьбе Сегена, было расположено так высоко, что он мог следить за развитием битвы во всем городе, от дома к дому. Когда он обводил глазами через перила картины битвы, внимание его приковала к себе одна сцена, так что на время он забыл обо всем остальном. На одной высокой террасе бились смертным боем 2 человека. Пристальнее всматриваясь, Галлер узнал их. Это были Дакома и Эль-Соль. У Наваха была пика, а у Марикопа ружье, из которого уже были выпущены, по-видимому, пули, так как он замахнулся над головой врага прикладом. В тот момент, когда Галлер впервые заметил их, Эль-Соль, отбив удар копья, направил удар прикладом на Дакому, но тот быстро отшатнулся и снова направил пику. Эль-Соль не успел отразить сильный удар. Пика вонзилась и прошла, по-видимому, через все его тело, как можно было судить, попадавшемуся вперед корпусу Наваха. Галлер невольно вскрикнул, ожидая, что Эль-Соль тотчас свалится мертвым, и вдруг с изумлением увидел, что он замахнулся прикладом, и через несколько секунд Дакома упал к его ногам с раздробленным черепом. Только тогда силы оставили его, и он сам упал на труп, но тотчас же собрался с силами, вытащил длинное копье из своего тела, шатаясь, подошел к перилам и крикнул: «Сюда, Луна!» Я отомстил за нашу мать. Галлер видел, как молодая девушка вскарабкалась на крышу, а через секунду раненый упал без чувств на руки сестры. Эта сцена была, по-видимому, замечена и другими, потому что Галлер видел, как бросились на крышу доктор, Сен-Врен и еще некоторые. Исследование раны показало, что она, к счастью, не смертельна. Становилось несомненным и для индейцев, что результатом боя будет победа белых. Оставшиеся в живых отказались от сопротивления и бежали в лес. Сражение кончилось. Охотники остались близ города на весь день, чтобы дать отдохнуть животным и приготовиться к обратному пути на родину через пустыню. С восходом солнца все войско, захватив с собой скот и освобожденных пленных, тронулось на следующий же день через Восточный каньон, направляясь к Снеговой горе. Начались снова все муки и лишения трудного перехода через пустыни, только воспринимались они на этот раз не так, как раньше, хотя и утомленными физически, но счастливыми путниками. Весь отряд возвращался с гордым и радостным чувством победы, достигнутой цели, свободы от давней постоянной угрозы набегов дикарей. А для многих к этой радости и гордости присоединялось еще освобождение от горя, торжество счастья. Ведь многие везли теперь с собой давно оплаканных близких и дорогих людей, без которых жизнь была мрачна и пуста, о которых думали всегда с тоской и ужасом, представляя себе их участь в руках жестоких дикарей. Впервые за много лет отдыхало теперь истрадавшееся сердце охотника за скальпами Сегена. Счастье его было так велико, что теперь его не омрачала даже мысль о том, что бедное дитя его одичало и отвыкло от родителей. Он говорил себе, что совместная жизнь с матерью и сестрой, безграничная любовь и заботы, которыми ее окружат дома, должны будут благотворно повлиять на душу девушки и, быть может, воскресят ее память.